Гусь-Гусь представляет. Суперкурс Тамары Эльман «История мира». Глава 6. Древняя Персия. Лекция 2. Как люди работали. Во владениях персидских царей было много удивительных и богатых городов. Мы не можем назвать один город, который был бы столицей, как сегодня. В любой стране есть столица. Но в Персии было несколько богатых городов, где находились царские резиденции. Это был город Сузы, это был город Экбатаны, это был Вавилон, захваченный персидскими царями. Ну, Вавилон вообще воспринимали как столицу мира, поэтому цари часто здесь бывали. Был еще один город, не похожий на все остальные. Он назывался Персеполь. Здесь персидские цари, начиная с Великого Дария, воздвигали огромные дворцы с гигантскими колоннами, роскошными залами. Это не значит, что там все время шла стройка. Эти дворцы начал строить Дарий, а потом их все больше украшали, добавляли что-то. И получилась огромная, гигантская, удивительная постройка. Но трудно себе представить, чтобы персидские цари со своими вельможами проводили здесь много времени. Персеполь не так удобно расположен. Он был далеко от главных центров страны. А царь должен находиться поблизости от важных мест. Гонцы должны быстро добираться сюда, чтобы сообщать ему, что происходит в его державе. А Персеполь находился в горах. Туда добраться было довольно трудно. Естественно, возникает вопрос, зачем строить огромный дворец, на который ушли невероятные силы, множество денег, труд тысяч людей? Зачем его строить в таком месте? Мы не знаем точно. Есть предположение, что персидские цари приезжали сюда ненадолго, но в очень важное время. Они приезжали весной, когда в Персии отмечали Новый год. Это знаменитый праздник Навруз, который и сегодня отмечают и в Иране, и во многих других странах. Это весенний праздник. И, наверное, цари проводили здесь весенние недели, а может быть и месяцы, совершая очень важные обряды, посвященные Наврузу. И если обряды провести неправильно, а вдруг Новый год вообще не наступит? Или наступит, а будет несчастливым? Так что то, где ты проводишь эти обряды, и как, и в каких условиях, было очень важным. Наверное, поэтому здесь был построен такой роскошный дворец. И для строительства его привозили драгоценные материалы из разных частей мира. Из Ближнего Востока, из Средней Азии, из самых разных мест. И это не случайно. Мы ведь уже говорили о том, как караваны шли через Персию и привозили сюда товары из далеких-далеких стран. При раскопках в Иране археологи находят вещи из Египта и из Индии, с Ближнего Востока и из гор Памира. Даже сегодня это места, которые находятся далеко от Ирана. А уж тогда нужно было везти эти камни или дерево неделями, а может быть и месяцами. В одном из роскошных залов дворца Персеполя показана длинная процессия. Она состоит из сатрапов. Так назывались люди, которым персидские цари поручали управлять разными частями империи. И вот, если верить этому рельефу, сатрапы пришли сюда, чтобы доставить царю свои дары. Ну, скорее всего, так и было на самом деле. Мы сегодня тоже дарим подарки на Новый год. И понятно, что и цари получали подарки, и ясно, что подарки эти были очень и очень дорогими. И вот сатрапы доставляли сюда те невероятные богатства, которые были в провинциях, подчиненных им. А кроме даров, естественно, Персия получала множество товаров, которые привозили торговцы. Сюда торговцев приводил знаменитый шелковый путь. И по нему из Китая везли далеко не только шелк. Китай был прославлен шелком, и поэтому путь называют шелковым. Но сюда везли вина, сюда везли изделия из удивительного камня нефрита, который китайцы считали волшебным, а по всему миру очень ценили. Сюда же, в Персию, приходил лазуритовый путь. Далеко в горах Памира добывали этот прекрасный синий камень и потом везли дальше, дальше, в Персию, в Египет. и по всему миру. Сюда же, в Персию, приходили караваны из других стран, чтобы купить эти восточные товары. А может быть, не обязательно восточные, не обязательно шелк или лазурит. Но ремесленники в персидских городах тоже были знамениты тем, как они работали, тем, что они производили. Мы знаем, что они обрабатывали бирюзу и делали из нее прекрасные украшения. Мы знаем, что в Персии добывали свинец, металл, который очень часто использовали, скажем, в Римской империи. Мы знаем, что здесь делали потрясающие персидские ковры. Вот удивительная вещь. До сегодняшнего дня персидские ковры знамениты по всему миру. Ковры, которые делают вручную, могут стоить иногда даже десятки тысяч долларов. И в древности, 2-3 тысячи лет назад, тоже персидские ковры ценились везде. Их покупали и везли в Египет, в Грецию, в Рим. Караваны, конечно, добирались сюда очень долго, очень медленно. Их путь шел через пустыни, через горы, а потом по огромным землям, принадлежавшим персидским царям. Они должны были идти вдоль полей, где с утра до вечера трудились крестьяне, по дорогам, которые цари приказали проложить по всей империи. Они прекрасно понимали, что если в их землях не будет хороших дорог, они не смогут держать их в подчинении. По этим дорогам должны идти торговцы, по этим дорогам шагают солдаты, по этим дорогам скачут гонцы, которые переносят приказания царя. И Персия была покрыта сетью дорог. Торговцы, которые шли со своими караванами, наверное, удивлялись тому, как много богатства и сил у царей, построивших столько дорог. Мало того, в любом государстве, когда строят дороги, стараются выбрать место попроще, где легче проложить дороги. И обычно, особенно в древнем мире, дороги, конечно, шли по равнине. А персидские цари приказали, чтобы дороги шли в основном по вершинам гор. Это сделать было намного сложнее, чем проложить дорогу в равнине. Сколько труда понадобилось для этого, сколько умения, как надо было продумывать, где проложить эту дорогу, чтобы она не развалилась, чтобы ей можно было постоянно пользоваться. Караваны двигались по дорогам, вдоль которых часто можно было увидеть большие и глубокие колодцы. Колодцы эти были пробиты в твердых скалах. Это тоже говорит о том, какой огромный труд нужен был для того, чтобы их сделать. А если бы караванщики сошли со своих верблюдов и заглянули в глубину колодца, наверняка они когда-то так делали, то они увидели бы, что эти колодцы – это часть огромной сети подземных каналов, проложенных в Персии. Рек в этих местах было немного, а поля нужно было поливать, а городам нужна была вода. И поэтому с гор проводили воду по этим каналам, а дальше она шла на поля и в города. Можно себе представить, какой огромный труд был вложен и в эти дороги, и в эти каналы, и в эти колодцы. В следующей лекции о вещем сне царя Медян, о 10 тысячах бессмертных и о скифах, которых так и не удалось победить.